76-го года. Леся. Леся неловко. Ее локти и колени будто распались в суставах и связаны веревочками. Вихляются. Зубы сегодня крупнее обычного, а грудь площе. Она с усилием расправляет плечи. Дети НАТО не то чтобы враждебны, но как-то сдержаны, будто сощурившись, оценивают ее. «Новая учительница, докажи, что мы должны быть здесь. Докажи, что стоишь нашего внимания. Кто ты? Кто ты вообще такая и куда ты нас тащишь?» Когда Нат просил ее, он сказал, что они очень интересуются динозаврами, но сейчас ей как-то не верится. И вот все трое глядят через стекло витрины на манекен, изображающий палеонтолога, который стоит на коленях среди искусственных скал. Он в шляпе. Бледен, как мел, у него четкие черты лица, как у летчика Асса времен Первой мировой, и ровно подстриженные волосы. Его прозвали Майк Молчун. Он совсем не похож на профессора Моргана, усатого и всклокоченного руководителя тех единственных раскопок, в которых Леся удостоилась исполнять обязанности прислуги за все и главной лакировщицы. Профессор держал трубочный табак в правом кармане, а пепел из трубок выбивал в левый. Иногда профессор загорался, и его приходилось тушить. Чушь собачья. Этот тип сам не понимает, что говорит. Он решил, что Леся — самый смешной анекдот, который он когда-либо слышал. «Так значит, ты хочешь стать палеонтологом? Лучше бы ты готовить научилась. Более поганого кофе я в жизни не пробовал». Леся морщилась, потому что она уважала его мнение. Она прочла все его работы, какие смогла достать, и его книгу о хищных динозаврах канадских равнин, пыталась ублажить его бесконечными чашками кофе, с каждым разом все лучше, или чаю, или виски, бегая до упаду, словно какая-нибудь тупая стюардесса, пытаясь заставить его сменить гнев на милость, пока, наконец, не поняла, что это невозможно. К счастью, ее теперешний руководитель, доктор Ван Флетт, совершенно не такой, хотя он должно быть еще старше. С другой стороны, Леся не может вообразить его на раскопках. Его специальность — классификация зубов. Но человек в стеклянной витрине — модель. Он держит окаменелость. Предположительно, он сейчас испытывает радость научного открытия, но его лицо ничего такого не выражает. «Что он делает?» — осведомляется Нэнси. Леся подозревает, что на самом деле Нэнси этот вопрос не интересует, но входит в программу. Дети должны задавать вежливые вопросы, а Леся выворачиваться наизнанку, пытаясь ответить. «Он покрывает кость гипсом», — говорит Леся. «Это надо делать очень осторожно, потому что она не настоящая кость, а окаменелость. Ее мягкие части разложились, и объем заполнился минералами, так что на самом деле она уже почти каменная, она очень хрупкая». «Я знаю», — говорит Дженнет, — «папа нам рассказал». «Это ваша работа?» — спрашивает Нэнси. «Ну и что же?» — отвечает Леся. «Странная работа», — говорит Нэнси. «Ну, я делаю и разные другие вещи», — говорит Леся, не понимая, почему оправдывается перед ребенком 9 лет или 8. «На самом деле я мало участвовала в раскопках, но я много занималась консервацией костей. Некоторые окаменелости надо консервировать сразу, иначе они распадутся. Мы их покрываем гельвой, это вроде жидкой резины». Дети смотрят через стекло на недвижного палеонтолога. «Чем больше на него смотришь, — думает Леся, — тем больше он похож на труп с этой бледностью и застывшим взглядом». Дженнет сморщилась, как от вони. Нэнси вроде бы любопытствует, но в чуже. Как объяснить им, зачем Леся этим занимается? Почему она любит эту работу? В тот день они нашли Альберта Завра. Бедро и позвонок. «Морган. Ну, что у нас тут?» Разочарованный, потому что это оказался уже известный вид. Но Леся хотела вскричать, подобно ветхозаветному пророку «Восстань!» Подобно Богу воздеть руки и своею волей призвать молнии, И тогда странная плоть регенерирует, покроет кости, пустыня увлажнится и расцветет. Но этому не бывает, так что остаются только музейные витрины с откровенно пластмассовой растительностью, среди которых скелеты, собранные и пересобранные после яростных споров о том, как именно они ходили, вздымают огромные головы с зияющими глазницами высоко над теми, кто пялится снизу вверх, кто жив до сих пор лишь по милости их предков. В сумраке мелового периода дети нажимают на кнопки, смотрят, как сменяются цветные слайды под жужжание автоматических музейных голосов. Леся знает, что она тут лишняя. Над прогуливается рядом, расслабленный, безмятежный. Ей хочется схватить его и встряхнуть. Что вообще все это значит? Зачем он заставил ее через это пройти? Убить свободное время. Она могла бы ходить по магазинам, читать, совокупляться. Ни за что. А может, это проверка? Может, экзамен? Может, она провалилась? Если он собирается делать ей авансы, а она не знает, что будет, если это и вправду так, она еще не думала об этом, только представила себе тяжесть его руки на какой-нибудь части своего тела, достаточно запретной для определенности. Чего же он тогда тянет? Конечно, не здесь и не сейчас, не при детях, которые, скорее всего, ничего не заметят, но дело, кажется, не в этом.